Анна. Глава 7. Не помню, во сколько я вернулась домой, лишь заметила, что все уже давно спали и, возможно, видели уже не первый сон. В голове же у меня была тогда только одна мысль. Я должна была лечь в постель, а проснуться как можно раньше всех остальных и все рассказать своим сестрам и матушке. А главное — убедить их и согласиться на тот план, что предложил Клиффорд. Он же на следующее утро должен был ждать нас на центральном рынке. А мы, в свою очередь, под предлогом, что нам понадобились там кое-какие вещи, должны были заставить дядю Джона и тетю Луизу отвезти нас на этот рынок, да так, чтобы они ни в коем случае ничего не заподозрили. Перед тем, как лечь спать, я еще долго не могла заснуть. Я завела будильник, чтобы проснуться до того, как это сделают дядя Джон и тетя Луиза. Но, к сожалению, когда я проснулась на следующее утро, то увидела, что стрелки часов показывают уже 8 утра. Я тут же вскочила с постели. «Странно», — подумала я, — «почему будильник не прозвенел вовремя? Ведь я ставила его на 6 часов утра». Но еще удивительнее мне показалось то, что когда я огляделась по сторонам, то не обнаружила в комнате сестер. Вокруг стояла зловещая тишина. Быстро одевшись и выйдя из комнаты, я, прикрывая за собой дверь, вдруг услышала странный шорох за своей спиной. Но затем, медленно обернувшись, я застыла от неожиданности на месте. В тот момент прямо на меня, негодующе и злобно, уставились глаза дяди Джона. «Ну что, далеко собралась?» — воскликнул он, а затем одним движением руки накрыл мне рот своей крупной ладонью, в которой был какой-то платок, пропитанный странной жидкостью. Вдохнув его запах, я унеслась в забытье. Когда я очнулась, то увидела вокруг себя еще более странные вещи. В глазах моих все плыло. Я с трудом приходила в себя от какого-то дурмана. Голова была чугунной. Я как будто не чувствовала рук и ног и с трудом могла двигаться. А в ушах моих стоял тяжелый гул. Когда я окончательно пришла в себя, то увидела поражающие меня вещи. Я находилась в совершенно незнакомом мне месте. Это было что-то вроде высокой башни. Помещение было выложено из тяжелого массивного кирпича, от стен веяло прохладой. Я сидела на низкой деревянной скамейке, облокотившись о грубую стену. Возле меня находилось еще несколько девушек, примерно такого же возраста, как и я. Кто-то перешептывался друг с другом, кто-то, сидя в сторонке и уткнувшись в колени, плакал, а кто-то испуганно озирался по сторонам. Первая мысль, что поразила меня, это была мысль о том, где я и где мои родные. Я тут же принялась осматриваться по сторонам, в желании найти среди всех остальных лица своих сестер и матери, но их не было среди этих девушек. Почувствовав неприятное ощущение в области плеча, я приподняла рукав и увидела у себя на плече небольшое покраснение. Так иногда случалось, когда мне делали какой-либо укол. Кожа была чувствительна к некоторым лекарствам и порой вызывала аллергическую реакцию. Некоторые девушки, сидевшие рядом со мной, с любопытством посматривали на меня, а одна из них, та, что сидела бок о бок со мной, наклонилась ко мне и спросила: «Куда ты? Кто тебя привез?» — услышала я тихий, словно обреченный голос. Большие черные глаза в обрамлении пушистых ресниц с тревогой смотрели на меня, пристально, не отрываясь. «Я Кэт, вернее, Кэтрин», — ответила я и снова принялась осматриваться по сторонам, изучая всех девушек, что находились вокруг. «Ты кого-то ищешь?» — спросила она, заметив, как я усиленно рассматриваю всех девушек. «Да, мои сестры и мама». «Ты была не одна?» — спросила меня девушка. «В доме дяди Джона и тети Луизы, откуда меня забрали, были еще две мои сестры и мама. Твои дядя и тетя, ты думаешь, что они могут быть замешаны в этом?» «Дядя Джон и тетя Луиза?» — переспросила я, продолжая всматриваться в лица девушек. «Я даже больше, чем в этом уверена», — ответила я. «Вот только наша мама, к сожалению, не поверила нам. Хотя мы и пытались донести до нее все это», — сказала я словно про себя, но оказалось, что вслух. «Значит, тебя продали сюда твои родственники?» — не унималась девушка. Я снова посмотрела на нее. «Продали?» — переспросила я. «А ты что, не знала?» — сказала она. «Наверное, трудно поверить в это, что ради денег твои родные могут быть способны на такое», — с печалью в голосе и склонив голову ответила девушка. «Меня же никто не продавал, потому как у меня никого нет. Я сама согласилась на это, и лишь потому, что меня ввели в заблуждение. Мне пообещали хорошие деньги и несложную работу, сказав, что я буду как сыр в масле кататься. А я тогда так нуждалась в деньгах. Я сирота, и мне даже негде было жить, и уж тем более существовать на что-то, а лишь все время перебиваться с копейки на копейку. Видимо, они где-то высмотрели меня, или им кто-то указал на меня. Возможно, сказали: «Вон та девушка беспризорница, никому не нужна, можете забрать ее». Скорее всего, еще и денег за меня взяли, ублюдки, недовольно шмыгнув носом, произнесла моя соседка. На какое-то мгновение, услышав историю этой девушки, я, казалось, позабыла о собственных бедах, и мне стало ее очень жаль. Я снова посмотрела на нее, только теперь уже не вскользь, а с искренним сочувствием и сожалением. Поняв, что она нашла во мне сочувствие и понимание, девушка продолжила свой рассказ. «К сожалению, пока меня сюда везли, глаза мои были закрыты плотной повязкой, поэтому я не могла ничего видеть, а только слышать и ощущать. Я смогла понять, что мы летим на вертолете. У меня в то время все время кружилась и гудела голова. После того, как я очнулась, было ощущение, что перед этим мне что-то вкололи или подсыпали в еду. До этого я болталась по улицам в большом городе, была сильно голодной. И тогда ко мне подошел один с виду довольно порядочный и опрятный мужчина. Он пригласил меня зайти в кафе и поесть, сказав, что он из одной организации, которая помогает таким, как я, то есть беспризорникам и бедным. Возможно, он уже давно меня приметил. А дальше я уже ничего не помнила. А когда очнулась, то уже услышала звук лопастей вертолета. Тогда же я смогла услышать разговор между мужчинами, что находились рядом со мной. В какой-то момент им показалось, что я очнулась, но я тут же притворилась, что все еще нахожусь без сознания. «И что ты услышала?» — обратившись вся во внимание, спросила я. Толком они ничего не рассказывали, лишь только насмешками переговаривались друг с другом. Один из них, видимо, тот, что сидел у руля, сказал: «Какие же глупые и несмышленые эти девчонки! Они даже и не догадываются, в какую западню попали. Но что самое страшное, это то, что они даже не догадываются о том, что именно их молодость и особая красивая внешность сыграла с ними эту злую шутку. Они даже не понимают, что их ждет. Даже мне порой становится не по себе от того, что с ними будут там делать». А второй ему ответил: «А что, ты думаешь, что лучше для этой смазливой юной девчонки подохнуть под каким-нибудь забором от голода и холода? Или быть подопытным кроликом для причуд богачей? Никто не знает, что они там утворят с ними. У богатых свои причуды. Но, тем не менее, может, она хоть немного узнает вкус богатой жизни. Извращенцы они, твою мать, эти чертовы богачи. Высосут всю кровь из этих юных девчонок, несмышленыш. И конец», — выругался первый и сплюнул в сторону. От рассказа соседки мне стало не по себе. Вдобавок ко всему, я еще больше забеспокоилась за сестер и мать. «Где они? Что с ними?» — уже напряженно думала я. «Как ты думаешь, где мы находимся?» — спросила я у своей соседки. «В аду», — ответила она. Как бы это жутко ни звучало, но именно это я поняла из слов тех мужчин, что доставили меня сюда. И думаю, мы находимся вместе, где из молодых девушек, таких как ты, я и всех остальных, что здесь находятся, забирают дыхание молодости, красоту, а потом и жизнь. «Как это?» — остановив на ней пристальный взгляд, произнесла я. Я смотрела в ее черные раскосые глаза, которые глядели на меня сейчас в упор, с решительной твердостью, и пыталась понять, что хочет всем этим сказать эта девушка. Но в первую очередь, не фантазирует ли она? «Ты думаешь, я сумасшедшая и придумала все это ради развлечения?» — сказала она. Я покачала головой. «Думаешь, Я по глазам вижу. Если бы это было так. Но нет, все гораздо хуже. Я говорю лишь то, что случайно услышала, заключила она, уставившись в одну точку на стене, о чем-то задумавшись, а затем снова остановила на мне свой пронзительный взгляд. «Но я вижу, ты не о себе беспокоишься», — вздернув брови, произнесла она. «Да, мои сестры. Мне нужно знать, где они и что с ними. Ведь я ничего не знаю о них с тех пор, как нас разлучили», — сказала я. «Кстати, я не представилась тебе. Меня зовут Леона». Я в знак приветствия кивнула головой. «Я не знаю, где могут быть твои сестры и тем более матушка. А главное, привезли ли их вместе с тобой. Скажи, сколько лет твоим сестрам?» «Джин 19. Она старшая из нас. А Лили всего лишь 14. А тебе?» «Почти 18», — ответила я, вздохнув. «Твои сестры похожи на тебя? В смысле, они такие же красивые, как ты?» Я улыбнулась. «Думаю, они намного прекраснее меня», — ответила в задумчивости я. «Прости, я задала глупый вопрос», — ответила она, потупив взгляд. «Не думаю, что они сильно похожи на меня», — продолжила я. «Быть может, только чем-то. Кто-то больше похож на маму, а кто-то на отца», — задумавшись, сказала я. «Но в любом случае, если они прекрасные и молоды, как ты, и все находящиеся здесь девушки, значит, они тоже должны быть здесь», — заключила Леона. «Если это так, тогда где они? Почему их нет среди нас?» — воскликнула снова взволнованная. «На этот вопрос я не могу тебе ответить. Все, что я знаю, я уже рассказала тебе», — ответила Леона. «Да, и еще. Я вскользь слышала ночью голоса охранников, что стоят за этими дверями». Указав взглядом на тяжелые двери, находящиеся напротив нас, ответила девушка. «Из их разговора я поняла то же самое, что услышала от того, кто меня сюда привез. Нас доставили сюда как бедных овечек, которые будут служить для продления молодости богатых людей». «Не понимаю, что это значит? Что они будут делать с нами?» Начав усиленно думать, сказала я. Она молча пожала плечами. «Я сама долго над этим думала. Из всего услышанного я поняла, что чем моложе и красивее девушка, тем она дольше прослужит эликсиром молодости для этих толстосумов. Значит, и сама немного дольше проживет, чем все остальные. Но все равно, ее жизнь, как жизнь мотылька, будет совсем недолгой, и кто знает, что за мучения ее ждут за этот короткий срок пребывания на этой земле», — тяжело вздохнув, сказала Леона. «То есть мы должны будем забавлять их ценой своей молодости и собственной жизни? Неужели никто и ни разу не попытался раскрыть их, обнаружить для всех то, что они творят?» — сказала я. «Леона», — обратилась я к соседке, — «вспомни, может, ты еще что-то слышала? Еще какие-нибудь подробности разговора тех мужчин или охранников?» Девушка задумалась. «Я здесь уже второй день», — начала она. «Впервые, когда меня сюда привезли, через какое-то время пришел один странный человек. Он был в белом халате и в больших очках в позолоченной оправе, маленький и щуплый. Подойдя ко мне и остановив на мне внимательный взгляд, он примерно с минуту меня разглядывал, а затем сказал охранникам, чтобы меня и всех остальных девушек, находящихся здесь, доставили к нему чуть позже. И это произошло вчера утром. Он еще вроде заметил, что сейчас у него на осмотре другие девушки, и попросил перевести нас в более комфортные условия. Но, как видишь, этого пока еще не случилось», — ответила она. В это время неожиданно послышались звуки за дверью, а в следующее мгновение дверь открылась, и на пороге появился мужчина.